Как это нужно нам порою, немного ласки человечьей, чтоб не устроен нас зимою, не так давила нам на плечи, как нужно, прислонясь щекою к горячему плечу счастья, совсем кусочек небольшой взять в руки и согреться. Счастье вдали на 3/9 земелью мы ищем ласкового взгляда.